Глава 116. Нож и пряник. Дверь открывается не сразу, и я готовлюсь умасливать монструозных слуг Карги, охраняющих ее безопасность. Но либо она поняла, что происходит, либо у них выходной, потому что дверь нам отворяют не они, а она сама. Она одета в длинное струящееся платье, как и прежде. И, как и прежде, выглядит она, как сама Мать-Земля. На этот раз ее темно-русые волосы, которые на самом деле окрашены во все цвета на свете, стянуты в узел, напоминающий обычную прическу Изадоры. «Грейс!» — на ее лице отражается удивление. «Я не ожидала увидеть тебя так скоро». «Я знаю». Наверное, надо бы сообщить ей эту новость медленно и осторожно, но, по правде говоря, у нас нет на это времени, потому что можно надеяться, что Изи не попытается кого-то убить на протяжении всего лишь минуты или двух. К тому же нам очень скоро надо будет перенестись во множество других мест. И поэтому я просто говорю все как есть, не пытаясь подсластить пилюлю. Мы явились сюда, чтобы, наконец, оказать вам ответную услугу от имени Равены. Но знайте, что вы, вероятно, сможете провести с ней только несколько минут. Мы не станем заставлять ее оставаться здесь дольше. Несколько секунд выражение Карги не меняется. Оно остается недоуменным и немного хитроватым. Но когда мои слова доходят до нее, когда она поворачивается и видит мою тетю Равену, а затем и саму Изи, кровь отливает от ее лица. Недоумение сменяется потрясением, затем уступает место смеси радости, грусти и облегчения. По лицу Карги текут слезы, когда она медленно, неуверенно идет к своей дочери. Изи растеряна и взбешена, и, возможно, несмотря на все это, немного обеспокоена. Так может, она все-таки подозревает, в чем тут дело? Карга наконец доходит до Изи, по-прежнему безмолвно плача, и протягивает руку, чтобы накрыть ладонью ее щеку. Но прежде чем рука Карги касается щеки ее дочери, у Изадоры опять срывает крышу. Она пятится от Карги и, протянув руку к своим ножам, вопит: «С меня хватит! У вас есть 30 секунд, чтобы вернуть меня обратно!» Когда никто из нас не отвечает, она поворачивается ко мне. «Я говорю серьезно, Грейс! Я хочу вернуться в Лондон! Сейчас же!» Ее рука ложится на рукоятку кинжала. У меня в горле образуется ком, и я инстинктивно тянусь к моим зеленой и платиновой нитям. Я стою между богиней порядка и ее давно пропавшей кровожадной дочерью и могу думать только о моей семье. Семье, о существовании которой я даже не подозревала. Карга — моя тетя. Даже если моя бабушка говорит, что ей нельзя верить. Изи — моя кузина. И о том, что ей нельзя верить, говорят все. Но сейчас мне хочется одного — чтобы все угомонились, и чтобы Изи перестала метать свои ножи и послушала меня. Но очевидно, что она не хочет слушать, потому что достает из кармана нож. Я делаю судорожный вдох, мало ли в кого она может бросить его. Но клинок вдруг превращается в Маргаритку. Она раздраженно скалится и тянется за другим ножом, но он превращается в бледно-розовую розу. На этот раз она испускает вопль, обнажает клыки. У меня по коже пробегает мороз, и мне еще больше хочется коснуться моих зеленой и платиновой нити. «Сделай это опять!» — кричит она на Реми. «Я убью тебя!» Теперь уже все ее клинки превращаются в цветы. Георгины, пионы, лилии, маргаритки высыпаются из ее одежды на землю под цепким взглядом Реми. Его фирменные улыбки как не бывало, лицо стало серьезным. «Отправь меня домой!» — рычит она на меня. «Отправь меня домой! Или клянусь, я...» И я могу только догадываться, как страшно ей сейчас со всеми этими мыслями и чувствами, которые роятся в ее голове. Я прикусываю губу и думаю, что же нам делать теперь? Мы завершили то, зачем явились сюда, выполнили условия уговора, который заключила с Каргой тетя Равена. Мы могли бы уйти, могли бы сделать так, как хочет Изи, и отправить ее подальше отсюда. Но действительно ли это то, чего она хочет? То, что ей нужно? Остальные еще не знают ее историю, но я-то знаю. И не могу хотя бы не попытаться ей помочь. Да, в конце концов, может оказаться, что она в самом деле всего лишь та гнусная машина для убийств, которой растил ее Сайрус. Но я хочу надеяться, что, как и в случае с Хадсоном, она стоит того, чтобы бороться за нее, что она хочет для себя другой жизни. «Может, ты все-таки заткнешься и секунду послушаешь кого-то другого?» — раздраженно говорю я. «Клянусь Богом, Изадора, когда-нибудь тебе придется перестать метать свои ножи и позволить кому-то по-настоящему поговорить с тобой. Или этот кто-то слишком затянет разговор, и я вырежу ему язык», — парирует она. «Ты планируешь использовать для этого пион?» — спрашивает Хадсон. Он прислонился к одному из столбов, подпирающих крышу, опоясывающей дом террасы. «Или Маргаритку?» «Ты!» — она в ярости бросается к нему, но я преграждаю ей путь. «В конце концов, защитный инстинкт есть не только у моей пары». «Изи, твоя мать не умерла!» — говорю я, пользуясь тем, что она переключила свое внимание на меня. «Сайрус лгал тебе! Эта женщина — карга, и есть твоя мать!» Изадора собиралась наорать на меня. Более того, она готовилась напасть на меня. Но когда мои слова доходят до нее, она сдает назад. И, перестав сопротивляться, просто смотрит то на меня, то на каргу. Медленно текут секунды, и мне кажется, что она пытается по-настоящему осознать то, что я ей сказала. И я ее понимаю. Мэйси все еще пытается освоиться с осознанием того, что ее мать все эти годы провела в тюрьме, что она не бросала ее. И я даже представить себе не могу, каково это думать, что твоя мать умерла, и обнаружить, что это не так. Наконец, когда я хочу сказать ей что-то еще, Изи поворачивается к Карге и спрашивает. «Это правда?» Карга кивает. «Да, я твоя мать». И опять начинает плакать. «Прости меня, Изадора, прости». Но Изадоре, похоже, плевать. Она пятится от Карги, будто боится, что та подожжет ее. «Мне надо убраться отсюда». Она сверлит меня глазами. «Ты должна меня отпустить!» «Подожди», — говорит Карга, протягивая руку к своей дочери. «Пожалуйста, позволь мне». «Что?» — язвительно спрашивает Изадора. «Объяснить? Что тут объяснять, если ты отдала меня Сайрусу?» «Это неправда. Он сказал мне, что ты умерла, что моя сестра убила своего ребенка, а это должно было убить так же и тебя. И я поверила ему, потому что...» Она качает головой. «Потому что я была легковерной, и мне хотелось обвинить кого-то в том, что ты не в моих объятиях». Изи вздергивает подбородок. «Складный рассказ. Но если ты действительно верила, что я умерла, то почему послала ко двору вампиров какую-то ведьму, чтобы она искала меня?» «Потому что, когда ко мне явилась Равена и попросила меня дать ей особый чай, который бы скрывал способности горгульи, я поняла, это значит, что дочь Алистера и моей сестры осталась жива, что ребенок, о котором говорит Равена, должен быть их потомком. А раз так, раз дочь моей сестры не умерла, то и моя дочь жива». Она делает паузу, обратив к нам невидящий взгляд, и по щекам ее все еще катятся слезы. Но затем она продолжает. «Что происходит с одной сестрой, должно произойти и с другой. И это относится ко всем сторонам нашей жизни, к каждой стороне хаоса и порядка. И я дала ей чай и потребовала ответной услуги. Отыскать тебя, поскольку я понимала, что если сама явлюсь ко двору вампиров, то подвергну тебя опасности. А я этого не хотела». «И это, по-твоему, должно меня впечатлить?» Изи зевает. «Ну так вот, меня это не впечатлило». Я ожидаю, что Карга оскорбится. По прошлому разу, когда я была здесь, я знаю, что ее легко задеть. Но ее лицо только становится еще печальнее. Я начинаю проникаться сочувствием к ней. Но тут вспоминаю один важный факт. Мой народ умирает, потому что она помогла Сайрусу их отравить. «Тебе же известно, что кровопускательница никогда не похищала твою дочь, не так ли?» Я произношу эти слова более резким тоном, чем собиралась. Но у меня нет желания брать их назад. Карга не отвечает, и это неудивительно. Нельзя отрицать правду. Твою дочь украл Сайрус. Она нужна ему, чтобы стать богом, и я не смогу остановить его без армии горгулий. Она по-прежнему ничего не говорит, ни единого слова о том, что она сделала и почему. Но я этого и не ожидаю, ведь она не из тех, кто берет на себя ответственность за содеянное. Но она все же не пытается заставить меня замолчать, а это уже кое-что. Я пользуюсь своим крошечным преимуществом и продолжаю. Но я не могу заручиться поддержкой армии горгулий, пока не разморожу ее. Чего нельзя сделать, не имея противоядия. Противоядия от яда, который дали ему вы. Я жду, что она предложит мне свою помощь, но она молчит. И только смотрит на меня старыми, как сам мир, глазами. «Пожалуйста», — прошу я ее, когда молчание затягивается, — «дайте мне противоядие. Я не могу допустить, чтобы мой народ погиб». «Я не хотела этого делать», — шепчет она, и секунду мне кажется, что она говорит правду. Она садится на ступеньку террасы, и у нее делается такой беззащитный вид. «Я доверяла ему. Я поверила, когда он сказал, что она убила мою дочь, лишь бы не дать ему силу полубожества, и захотела расквитаться с ней». Она глядит в пространство, но затем переводит взгляд на тетю Равену, которая все еще стоит, прислонясь к Флинту. Вернее, это он поддерживает ее. «Мне жаль. Я знаю, каково это — столько лет жить без своей дочери. Я никогда не хотела, чтобы это проклятие затронуло тебя». Глаза тети Равены и Мэйси наполняются слезами, но они ничего не говорят. Они только отводят взгляды, и я их не виню. Ведь то, что сделала с ними Карга, поистине недостойно. Карга поворачивается ко мне и говорит: «Ты так похожа на твою бабушку». Ничего себе. Это однозначно не то, что я ожидала услышать от нее. Я даже не уверена, что это можно расценивать как комплимент. Ведь кровопускательница, как-никак, продержала ее на этом острове 1000 лет. Но тут она улыбается и продолжает: «Я вижу, что ты, наконец, начинаешь обретать качество божества. Но тебе предстоит еще долгий путь», — она показывает на Изи. «Однако превратить ее ножи в цветы — это было впечатляюще». Мои брови взлетают вверх. «Это сделала не я?» — я показываю налево. «Это был Реми?» «Маша», — растягивая слова, отвечает Реми. «Извини. Но я бы скорее предпочел, чтобы она всадила мне нож в сердце, чем злить ее, проделывая такой трюк, и получить еще один удар ногой по яйцам». Все наши парни заметно содрогаются. Похоже, им тоже знакома эта боль. «Но как?» — удивляюсь я. «Да, конечно, я тогда поднесла руку к моей зеленой нити, но ведь я не касалась ее». Карга насмешливо смотрит на меня. «Разве Кассия не говорила тебе, что эта магия хаоса породила мать природу? А ты — часть этой магии, как, разумеется, и она сама». «Мать природу?» — изумленно повторяю я, потому что это жесть. Это просто жесть. Я перевожу взгляд на Хадсона, чтобы посмотреть, как к этому относится он. Но он, похоже, так же озадачен, как и я сама. «Нам пора уходить», — говорит Джексон, выступив вперед. «Так вы дадите Грейс противоядие от яда, который отравляет ее армию, или нет? Мой отец собирается сделать свой ход завтра, и я бы хотел утереть нос этому ублюдку до того, как он станет богом». «Верно», — соглашается Хадсон. «Он им не станет», — изрекает Реми, и его глаза словно вихрятся. «Точно?» — спрашиваю я Каргу. «Не все ли равно?» — отвечает она, и от ее кажущейся беззащитности не остается и следа. Она вздергивает подбородок и выпрямляется во весь рост. «У меня нет противоядия, но будь оно у меня, я бы его тебе не дала. Я хочу, чтобы Сайрус стал фальшивым богом. Только так я смогу отомстить ему за то, что он отнял у меня мою дочь, и дать ему почувствовать на себе гнев настоящей богини». Что ж, пожалуй, это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышала. Вы знаете, сколько могущественных женщин хотят отомстить Сайрусу? Черт побери, да одна Далила с удовольствием помогла бы вам отхватить его яйца ржавой ложкой, притом уже сегодня. Я качаю головой. Если все, кто ненавидит этого говнюка, объединятся, то мы сможем низложить... Карга перебивает меня. Я ни за что не объединюсь с ней. Чтобы осуществить мою месть, мне не нужен никто. Я богиня порядка. И я заставлю этого вампира сожалеть о том, что он предал меня, пока в небе светит солнце. С каждым произнесенным ею словом ее голос креп, и теперь ее волосы развиваются вокруг лица, разноцветные пряди сверкают в свете луны, создавая тысячи призм, таких ярких, что они озаряют весь остров. Ее глаза горят ослепительной, пугающей голубизной, и когда она раскидывает руки, каждое растение и дерево на маленьком острове начинают увидать и гнить. Кора и листья обращаются в прах, который уносится прочь. Каждый камень рассыпается в песок. И вот уже вокруг нас раскинулся абсолютно пустынный пляж длиной больше мили. После этой маленькой демонстрации она опускает руки, и ее глаза обретают свой обычный голубой цвет. Волосы падают на плечи, как будто ветер, развивавший их минуту назад, был всего лишь навью. Глаза Иззи округляются. Она уставляется на свою мать, изумленная тем, что та сотворила одной только силой мысли. Реми пристально смотрит на Иззи, а Колдер на Реми. Все остальные тоже явно ошеломлены. Почти все. Хадсон, похоже, ничуть не впечатлен. Он пожимает плечами. «Это было классно. Ну что ж, наслаждайтесь вашей островной тенью». Флинт хихикает, потому что да, она только что обратила все деревья на острове в прах. «А нам с Грейс нужно спасти армию горгулей и поставить моего папашу на колени». Он поворачивается к Реми и машет рукой. «Реми, ты не против?» Лицо Реми расплывается в улыбке. «О, разумеется». Он машет рукой, и в воздухе тут же образуются два овала. «Какой из этих порталов ведет ко двору вампиров?» — спрашивает Иззи. «Тот, что справа». Реми поднимает бровь. «Неужели ты так спешишь?» Она не отвечает, только показывает средний палец и ему, и всем нам, и направляется к порталу. «Мы тоже спешим, еще как. Но мне все равно не хочется вот так отпускать Иззи, особенно теперь, когда я только что чувствовала такую глубокую связь со всем и всеми. А я никогда еще не видела, чтобы кто-то был так отчужден ото всех, как Иззи, если не считать братьев Вега. Наверное, именно поэтому я встаю перед порталом, преградив ей путь, хотя и знаю по опыту, что она не оценит мой жест. «Уберись с дороги!» — огрызается она. «Тебе не обязательно это делать», — говорю я. «Ты не обязана возвращаться к нему и той грязной работе, которую он заставляет тебя делать». «Ты ничего не знаешь о моей жизни!» — огрызается она, пытаясь оттолкнуть меня, но я не схожу с места. Иногда полезно уметь превращаться в тысячефунтовую статую. И полезно уметь превращаться в нее частично, чтобы никто не мог сдвинуть меня, если я этого не хочу. Ты права, я ничего о ней не знаю. Но там у тебя нет ничего, кроме отца, который приходится тебе отцом лишь номинально. Здесь же у тебя есть семья, если ты захочешь ее обрести. Два брата, мать, кузина. На последнем слове я немного запинаюсь, но это не отменяет правдивости моих слов. «И не только мы», — продолжаю я, обводя взглядом Мэйси, Флинта, Реми, Дауда, Микая, Колдер и Иден. «Семья — это не всегда только кровные узы. Видит Бог, Сайрус причинил всем нам чертовски много зла. Так не кажется ли тебе, что Вегам пора возвратить себе свою силу, свою власть, образовать новую семью?» Вперед выходит Хадсон, и мне кажется, что сейчас он скажет что-то сардоническое, как всегда. Но вместо этого он в кои-то веки сбрасывает маску и показывает нам, что у него внутри, в том числе и свою боль. «Ты не обязана позволять ему забирать еще часть тебя», — — говорит он своей сестре. «И вообще не обязана давать ему что бы то ни было». «Никто не может забрать у меня то, чего я не хочу дать сама», — отвечает она. «Никто лучше меня не знает, какую большую часть тебя он хочет отхватить», — продолжает он, как будто она вообще ничего не говорила. «Но тебе достаточно сделать лишь одно — не входить в этот портал. Останься здесь, со своей матерью, или...» Он показывает на другой портал, хотя и не сообщает ей, куда он ведет. «Или пойдем с нами. Выбор за тобой». Секунду мне кажется, что она сделает это. Что сейчас она скажет «К черту Сайруса и всю эту грандиозную кучу дерьма, в которую он хочет нас окунуть». Но нет, этого не происходит. Вместо этого она насмешливо смотрит на Хадсона и говорит: «Ты воображаешь, что ты такой умный? Ты что, действительно думаешь, что вы победите?» Затем злобно уставляется на меня. «Что бы ты ни планировала, что бы ты ни пыталась от меня скрыть, находясь при замороженном дворе горгулей, заруби себе на носу. Он уже победил. Просто ты этого еще не поняла». Сделав это леденящее кровь заявление, она поворачивается к Хадсону и Джексону и небрежно бросает: «Спасибо, но думаю, я останусь на стороне победителей». И входит в портал.